«Наследный правитель Граушерра!» Повысила я голос, все еще сражаясь с Гаури, наследный правитель бросил взгляд на меня. «Все вместе! Мы ударим все вместе изо всех сил! Я буду рад это увидеть! Делайте, что задумали!» Сказал наследный правитель, его голос был спокоен, в нем не было ни следа беспокойства. Если все так и есть, то... «Поехали!» «Тёмные владыки четырех миров, согласуюсь с вашими частицами, что связывают нас, даруйте мне всю вашу силу!» Использовав четыре талисмана, что я носила, вместе со словами «силы», я высвободила их силу, и моя магическая мощь временно существенно возросла. А затем, после того, как я подала взглядом сигнал, Мемфис бросилась к наследному правителю, и я сорвалась с места чуть позже, произнося слова заклинания. Мемфис приблизилась к наследному правителю. «Последовательная атака! Бесполезно!» Проревел Граушерра, и тут перед его взором закружилась белая фигура. «Не смеши меня! Ты думаешь, что можешь использовать одну атаку против наследного правителя дважды?» Отбив меч Гаури, Занафор ринулся вперед, не разбирая дороги. Пронесясь в воздухе, он сбил его с ног. «Какого дьявола? Вон там тот, с кем нужно сражаться! И нельзя использовать одну и ту же атаку дважды против наследного правителя!» Мемфис высвободил Занафор. Приземлившись на землю, она отпрыгнула далеко назад. Меч наследного правителя лишь прочертил поверхность пола. И тут, трансформировавшись, Занафор облёк себя вокруг всего тела наследного правителя. «Что?» Граушерра впервые вскрикнул в искреннем изумлении. «Наверное, он не мог понять, что мы творили. А творили мы вот что». «Щит!» В тот же момент, повинуясь команде Мемфис, Занафор активировал свою первейшую функцию, то есть отсек его астральное тело. «Точно!» Сковав Граушерру Занафором здесь, мы могли отделить его от его настоящего тела на астральном плане. «Это...» Как и следовало ожидать, наследный правитель был в шоке. «Клинок Рубиноокова!» Люк во второй раз призвал свой магический клинок и ударил наследного правителя. «Я не позволю!» Наследный правитель принял удар своим окутанным магией полуторным мечом. Его движения точно замедлились. Это противостояние... «Ах!» Следующую атаку провел Гаури. Но наследный правитель не стал обращать на него никакого внимания. Если его силы уменьшились половину или же меньше, то удар Гаури не мог не повредить ему. Но тут наследный правитель поймал меч Гаури. Господин Мелгази издал драконий рёв. Повинуясь ему, на клинке Гаури засветился красный узор. Его нанес господин Мелгази. «Поняла!» Этот узор был начертан драконьей кровью, скорее всего, кровью самого господина Мелгази. Узор на мече вошел в резонанс с силой господина Мелгази, и клинок пронзил тело наследного правителя. Наследный правитель закричал от боли. Это его определенно задело, но Граушерра не дрогнул. Левой рукой он схватился за клинок меча. Сталь издала пронзительный звук. «Хитрый ублюдок!» — проревел наследный правитель и с легкостью сломал клинок в руке. И... Внутри сломанного клинка оказался еще один клинок, размером чуть меньше. «Что?» Мы все были шокированы. «Ураганный меч!» Одновременно с возгласом господина Мелгази, багряный меч вонзился глубоко в бок наследного правителя Граушерры. Раздался крик Граушерры, а Тронун впал в смятение. Воспользовавшись моментом, Люк вонзил свой меч в его тело. Его крик более не походил на человеческий. Взгляд наследного правителя замер на точке перед ним. Верно, он смотрел на меня, пока я приближалась к нему. «Частица повелителя кошмаров, яви божественное возмездие, клинок холодного черного ничто, стань моей силой, стань моим телом, дай нам вместе пройти дорогу разрушения и сокрушить даже души богов!» Наследный правитель должен был знать о нем. Клинок ничто, черпающий силу повелителя кошмаров. Граушерра взмахнул своим мечом. Клинком он попытался создать волну магии. Наверное, он пытался не дать мне приблизиться, но его меч лишь просвистел в воздухе. Носящий Занафор, изолированный от астрала, полностью лишается способности производить магические атаки, за исключением соединения и разъединения. В этот момент он не мог использовать свои силы, если Мемфис не приказала ему обратного. Прислушавшись ко мне, Мелина не сдвинулась с места. Но наследный правитель не знал этого. Получив урон, Граушерра взмахнул своим полуторным мечом и открылся атаке. Я не отскочила назад, а наоборот, сделала выпад. «Рагнаблайт!» Не раздалось никакого звука. Явившийся клинок тьмы растёк наследного правителя Грушеру напополам. Звяк. Раздался тихий звук, когда белая броня упала на пол. Тот, на ком она была, наследный правитель Грушера, исчез именно благодаря ей. «Мы... сделали это?» «С тем, кто был здесь, во всяком случае», — ответила я на вопрос Гаури, опускаясь на холодный пол. «Основное тело этого парня на астральном плане, а появившийся здесь, фрагмент, если можно так сказать, был изолирован Занафаром. И этот фрагмент мы смогли как-то победить». «Эй, погоди, так ты говоришь, что его основное тело уцелело?» — воскликнул измотанный Люк и также рухнул на пол. «Да». «Да? Так, значит, этот парень может вернуться?» «Может быть. Это вполне возможно. Если он, конечно, собирается предстать перед людьми в ослабленной форме». «А такого, скорее всего, не случится», — продолжил господин Мелгазия мою мысль. «Верно. Так что мы тут закончили». Я бросила взгляд на Мемфис рядом со мной. «Спасибо, что выслушала мою просьбу. Я признательна за твою помощь, Мемфис». «Мемфи», — ответила она, слегка улыбнувшись. Впереди показалась развилка дороги. Восходящее солнце освещало главную улицу Галлии. Торговцы открывали свои магазины, и улица заполнилась народом. После того, как проблемы с изоляцией замка были разрешены, демоны перестали появляться в городе, и Галлия потихоньку возвращалась к прежней бойкой жизни. Прошло уже несколько дней со смерти наследного правителя. После того, как мы разобрались со всякими делами, этим утром нам, наконец, разрешили покинуть город. «А город весьма крепок, да?» «Ну, пока здесь есть такие люди, как Маюс. Нет, он станет ещё лучше. Это точно». Я легкомысленно ответила Эгаури, взгляд которого был направлен вдаль. В конце концов, разобравшись с насущными делами, бывший генерал Алс выслушал наш рассказ об инциденте и, использовав своё влияние, как-то всё уладил. И хотя я старалась не придавать этому особого значения, мы, пожалуй, были здесь на волосок от смерти. И всё равно за ночь исчезли король, двое высших чиновников и многие другие. Это не могло не поднять переполох. Не знаю, было ли это общим соглашением в результате обсуждения во дворце, или это бывший генерал Алс всё объяснил остальным, но во всяком случае, спустя несколько дней после инцидента было сделано официальное заявление о смерти короля от болезни, и так ситуация была разрешена. Я надеялась на это. По правде говоря, мы не могли сказать бывшему генералу Алсу, что король был подменен Мазоку, и если мы хотели всех убедить, нам нельзя было действовать наиболее простым способом, а именно показать им. Те две туши, что были заперты где-то в замке, конечно, это всё могло быть лишь нашим воображением, так что пока всё не улеглось, мы оставались под защитой в имении бывшего генерала Алса. Ну, это было жёстко, но мы не могли оставаться у Маюса. И так мы экономили на постоялом дворе и трапезах. Когда Маюс услышал о Джейди, он был ужасно подавлен, и в конце концов нам пришлось с ним попрощаться. Некоторое время он думал вернуться в родной город, но подумав, всё же решил остаться в городе. Он не знал, что он мог бы сделать, но решил, что будет хорошо, если он сможет хоть немного помочь городу. Он смущённо улыбался, когда говорил это. Нет, он изо всех сил старался не сказать что-нибудь постыдное мне, Люку и Мемфи. «Ну, значит, прощаемся», — сказал господин Мелгазия. Гаури повернулся к нему и Мемфи. «Ускачьте обратно в горы!» «Мог бы, пожалуйста, не говорить «ускачьте в горы»!» «Ты так говоришь, будто мы животные!» «А, простите, простите!» Они угрожающе надвинулись на Гаури, и тот поспешно извинился за ошибку. «Ну, Драконий пик — это гора, и деревня Мемфи в горах, но сейчас мы планируем странствовать ещё некоторое время. В конце концов, мы так и не выяснили, что планировал наследный правитель, а значит, что его план может быть возрождён». «Верно, всё было так, как он говорил. Сейчас мы выиграли битву с Грушерой, но всё его тело не было уничтожено, так что в конце концов мы не знали, какую цель он преследовал на самом деле. И мы не могли утверждать, что проблема со стаями демонов была решена, пока не проверили, что творится в округе. В общем, было далеко до разрешения ситуации. К тому же не было никаких гарантий, что великий зверь Ксила с Металлиум и глубоководный дельфин, до сей поры остававшиеся в тени, не начнут действовать. Но сейчас... А, точно! Господин Мелгазия, кажется, вспомнил что-то, вытащил маленький кожаный мешочек из нагрудного кармана и протянул его нам. Сожалею, что в итоге мы не смогли предоставить вам никакого оружия, но в качестве благодарности за вашу помощь, я думаю, это послужит адекватной наградой». Гаури заглянул в мешочек. «Камешки? Это Орехалк! Орехалк! А, простите, простите, я и правда не знал!» Мелгазия снова надвинулся на Гаури, и он снова панически... «Стоп! Орехалк? А?» Люк, Мелина и я воскликнули, когда увидели, что в мешочке. «Вау, это и правда!» Мешочек был небольшим, но был доверху набит орехалковыми камешками. В сумме они стоили, наверное, около 100 000 золотых. «Эй, Гаури, если дашь мне этот мешочек, я буду оплачивать всю твою еду следующие 10 дней. Вау, правда, Лина?» «Эй, кончай вести себя так, будто собираешь надуть его!» «Не будто. Она и правда надувает его!» Отреагировали Люк и Мелина на наши переговоры. «А это не слишком?» — спросила Мелина. Господин Мелгази слегка кивнул. «Это добыто в недрах драконьего пика. Так как это не часть нашего капитала, вы можете взять его безо всяких колебаний». «Что? На драконьем пике есть такое место? Было бы неплохо знать о нем, когда мы были там. Я могла бы достать там еще. Хотя в тот раз у нас не было времени на это. Ох, ладно, хоть что-то». Вообще, эти странствия оказались весьма хлопотными. Сначала я думала, что оружие, которое мы получим от господина Мелгази, будет достаточно, но этот инцидент случился прежде, чем мы смогли добраться до эльфийской деревни. Джей тоже должен был приготовить нам награду, но он... В общем, не могли же мы требовать награды от Маюса, чьи доходы были невелики. Но теперь, когда мы знали истинную сущность меча Гаури, мы могли пожинать плоды этого. Легендарный ураганный меч. Мы не сразу поняли, почему он был скрыт под другим клинком. Как и следует ожидать от легендарного меча, острота его клинка была даже не первоклассной, она была немыслимой. Если бы он упал на землю, то мог пройти сквозь камень, мог разрубить его напополам. Если бы вы попытались убрать его в ножны, при малейшем движении он разрезал бы их. Он мог разрезать кожу или дерево вообще безо всяких усилий, мы не могли носить что-то настолько опасное. Даже если бы мы взяли его... то спустя несколько дней тяжелых странствий, если бы он упал, то разрубил бы ножны и все, что могло бы коснуться клинка. Мы не могли с таким путешествовать. С таким опором на остроту этот легендарный меч стал довольно бесполезной штукой, и чтобы использовать его, похоже, кто-то покрыл его клинком из прочной стали, чтобы уменьшить его остроту. Теперь же это было совершенно не нужно, ведь господин Мелгази нанес на клинок узор, который притупляет клинок, чтобы мы могли носить его безо всяких проблем. Ну, теперь Гаури не нужно даже напрягаться, чтобы рубить камень, как бы там ни было. Кроме этого, у нас был еще кое-какой доход, так что я была счастлива. «Вы, люди, и правда спасли нас в этот раз. Если вам что-нибудь понадобится, просто спросите». «Конечно. У меня ощущение, что вы не желаете оказаться в ситуации, когда вам понадобятся наши силы, но...» «Так точно», — сказал господин Мелгази, улыбнувшись. «Ну, мы отправляемся в путь. Вы нам очень помогли». Мы молча смотрели на их удаляющиеся спины. «Не болейте», — сказала нам, подмигнув Мемфи, и продолжила свой путь. «Увидимся. Когда-нибудь. Где-нибудь», — ответила я им. Вот и все. Золотой дракон и эльфийская девушка в белой броне все удалялись и удалялись от нас, а затем вовсе исчезли. «Ну а вы, ребята», — сказала я Люку через плечо. Он выпятил грудь. «Мы все решили. Мы охотники за сокровищами. Так что мы пойдем странствовать туда-сюда». «Ты же не собирался сказать, так что мы пойдем странствовать туда-сюда, как влюбленная парочка, да?» Мелина ответила в тот же момент, и так как она угодила в точку, Люк окаменел. «Ха, дорога длинная, но ты держись, Люк». «Ну, значит, увидимся». Гаури и я, Люк и Мелина направились в разные стороны. «Раз ты заметила», — сказал Гаури, как будто что-то вспоминая, когда мы пошли по своей дороге. «Что мы теперь будем делать?» «Ты говорила, что мы искали меч на замену мечу света, и мы нашли его, так что...» «Ага», — тихо ответила я. «Ага, теперь, когда он это произнес, у меня было чувство, что он скажет». «А, ладно», — сказал Гаури, положив руку мне на голову. «А? Что это «ладно» значит?» «Мне не нужны какие-то причины, чтобы путешествовать с тобой. Неплохо ведь просто идти, куда глаза глядят». «Думаю, да». По какой-то странной причине я ощущала облегчение, когда Гаури гладил меня по голове.